Клаус вгляделся в графа Олафа. Тот продолжал ухмыляться, как будто только что отмочил удачную шутку. Отчего он не угрожал Клаусу от злости? Не рвал на себе волосы от разочарования? Не бежал за вещами, чтобы поскорее скрыться? Все шло совсем не так, как рисовал себе Клаус. «Хорошо, я пойду и расскажу все моим сестрам», — сказал он и пошел в спальню. Вайолет еще дремала, а солнышко по-прежнему скрывалось под складками занавески. Сперва Клаус разбудил Вайолет. «Я всю ночь не ложился и читал», — выпалил он на одном дыхании, едва сестра открыла глаза. «Я выяснил, что задумал граф Олаф. Ты и судья Штраус, и все присутствующие будут думать, что так надо по пьесе, а он женится на тебе по-настоящему. А раз он станет твоим мужем, он будет иметь право распоряжаться деньгами наших родителей, и тогда он от нас избавится». «Как он сможет жениться на мне по-настоящему?» — прервала его Вайолет. — «Ведь это просто пьеса. Единственное условие для заключения брака в нашем городе, — объяснил Клаус, показывая сестре матримониальное право на нужной странице, — это чтобы ты сказала «да» и подписала документ в присутствии судьи, в данном случае судьи Штраус. Но я еще не могу выходить замуж, мне только 14. «Девочки до 18 лет, — Клаус перелистнул несколько страниц, — могут выходить замуж с разрешения своего законного опекуна, а это граф Олаф». «Нет, я не хочу! — закричала Вайолет. — Как же нам быть? Мы можем показать эту книгу мистеру По, и он, наконец, поверит нам, что граф Олаф замышляет недоброе. Скорее одевайся, а я разбужу солнышко, и мы поспеем к открытию банка». Вайолет, которая по утрам обычно с трудом вставала и двигалась, кивнула, быстро вскочила и бросилась к картонному ящику за подходящей одеждой, а Клаус подошел к комку тряпок, чтобы разбудить младшую сестру. «Солнышко!» Позвал он ласково и положил руку туда, где должна была находиться голова. Никто не отозвался. Клаус еще раз крикнул «Солнышко!» и сдернул верхние складки шторы. «Сол...» — начал он и замер. Под верхним слоем материи не было ничего, кроме той же занавески. Он раскопал все до дна, но сестры не нашел. «Солнышко!» — завопил он, оглядывая комнату. Вайолет выронила из рук платье и тоже принялась искать. Они смотрели во всех углах, под кроватью и даже в картонном ящике. Солнышко исчезло. «Куда она подевалась?» — встревоженно произнесла Вайолет. «На нее это не похоже». «Вот именно. Куда же это она подевалась?» — раздался позади них голос. Дети быстро обернулись. В дверях стоял граф Олаф, наблюдавший за их поисками. Глаза у него блестели больше обычного, и он по-прежнему ухмылялся, как будто только что удачно пошутил.